«Володечка, солнышко, а у меня мышь опять не работает». «Об стол стучала?» «Нет». «Разве можно?» «Нужно». «Постучи, может, контакт отошел». «Спиртом протирала?» «Я ее духами протирала. Между прочим, Диор. Вот понюхай, как пахнет». «Эротик?» «Ну скажи, скажи, правда эротик?» «Эротик. Батарейку меняла?» Леночка или Олечка уставилась на него в изумлении. Береговой едва удержался, чтобы не шлепнуть ее по заднице и таким образом побудить к мыслительному процессу. «Так чего там с батарейкой-то, а?» «Ой, а у нее есть батарейка, да?» «Есть», — весело сказал Береговой Леночке или Олечке, и вместо того, чтобы хлопнуть ее по заднице, галантно поцеловал руку, чего не делал никогда в жизни. Он не умел ухаживать за барышнями красиво. Он вообще не умел за ними ухаживать. И за этой не ухаживал. Он был в превосходном настроении, вот что. «Там есть батарейка. И даже не одна, а целых две. На вот!» Он кинул на стол упаковку. «Возьми и попроси кого-нибудь у себя в отделе, чтобы поменяли». «Ой, Володечка, ну до чего ты умница? Ну ты просто красавец. И мы тут все без тебя так скучали, так скучали». Береговой без них тоже скучал, так скучал. Знала бы она. Чуть с ума не сошел, рассылая чертовы резюме, мучительно думая, где бы взять денег на кредиты на материну больницу, и каждый извилиной мозга сознавая собственную ненужность и никчемность. Как страшно, когда никому не нужен. Как здорово, когда нужен всем. И все ругаются, что чего-то там не успел, не доделал, не додал, не доглядел. Раньше Владимира Берегового раздражали претензии окружающих и их чрезмерные запросы. И еще то, что с некоторыми приходится валандаться, как, например, с этой Леночкой Олечкой. Нынче его все это умиляло. «Да», — крикнул он ей вслед, — «я самое главное забыл. Ты ее иногда переворачивай». Леночка или Олечка сделала пируэт и притормозила у самого порога. «Кого, Володечка?» «Мышь», — объяснил он совершенно серьезно. «Ну, это же устройство, и оно имеет свойство перегреваться. Ее нужно время от времени переворачивать на спинку, чтобы она отдохнула. Поняла?» «Поняла», — задумчиво протянула умница и красавица. «Теперь буду переворачивать, Володечка». Из-за перегородки давно уже раздавались хихиканье и шуршание, в последние секунды переросшие в отчетливое хрюканье и возню. «Береговой», — сказали оттуда, как только дверь захлопнулась. «Ну ты дал стране угля. Ты это... Чего бедной девушке голову морочишь? А термопасту опять всю по домам растащили, сволочи». «Владимир, кажется, я коробку в шкаф переставила», — пискнула Жанна. «Там еще много оставалось, мы не все растащили, правда?» Он распахнул дверцы шкафа и первое, что увидел — микроволновую печь. В тот день, когда его уволили, и он собирался уйти навсегда, он также распахнул шкаф и наткнулся взглядом на эту самую печь. Дурацкая коробка, в которую он складывал свои пожитки, все норовило перекоситься, из нее то и дело вываливались какие-то вещи. Он ожесточенно совал их обратно и думал только об одном. Жизнь кончилась. Вот это нынешнее, вдруг оказавшееся прекрасной и совершенно особенной, с микроволновками и чайниками, которые притаскивали, чтобы он их чинил. Какие нахрен микроволновки в IT-отделе? С летучками по понедельникам. С вечно неработающим оборудованием, с сервером, который накануне упал. Тогда позвонила директриса спросить, что случилось. Почему ни один компьютер в издательстве не работает? Сотрудники, мол, на нервах, и он ответил как раз в том смысле, что сервер упал. «Не разбился?» — озабоченно уточнила Анна Иосифовна. «Нельзя дважды войти в одну реку?» «Совершенно точно нельзя». А если вдруг так получилось, что это единственная река, в которой можно плыть, и выгребать против течения, и стараться не перевернуться, и как-то латать дыры в днище, и на ходу успевать любоваться окрестностями, и иногда бормотать себе под нос, что устал, и сил никаких нет, а иногда, наоборот, затягивать лихую разбойничью песню от радости жизни, если нету другой такой реки, если во всех остальных наверняка потонешь». Только сделаешь первый шаг, сразу и потонешь прямо у берега, на мелководье. Неужели в эту все равно нельзя вернуться? «Я же просил!» — громко и радостно сказал Береговой, рассматривая печь старую знакомую. Ему удалось вернуться в собственную реку, и казалось, что теперь все на свете всегда будет удаваться. «Я же просил ее отдать! Жанна, Почему не отдали? Никто не спрашивал, а мы забыли. Забыли они, фыркнул Береговой, отыскал за печью тюбик с термопастой и провозгласил. Всех уволю. Может, не надо? Осторожно осведомились из-за перегородки. Надо. Слушайте, раз уж у нас есть бесхозная печь в абсолютно рабочем состоянии, может, сосисок нажарим, а? Кто хочет сосисок? Хотели все. Анна Иосифовна очень заботилась о здоровье вверенного ей коллектива, поэтому в столовой никаких сосисок не практиковали. Ни сосисок, ни кока-колы, ни, боже избави, гамбургеров. Пакеты из Макдоналдса считались вне закона, их даже в урны не выбрасывали, утаскивали с собой, чтобы директриса, проходя по коридору, случайно не обнаружила веселенькие бумажки и картонки, выпирающие из мусорницы, и не устроила потом на 3 часа собрание, посвященное правильному питанию. Она это вполне могла. Старый повар с каким-то музыкальным именем, то ли Цезарь Антонович, то ли Модест Петрович, готовил паровую рыбку, запекал индейку, а особенно ему удавался гречневый пирог с морковью. Все это было вкусно, конечно, и, главное, очень здорово. Цезарь Антонович или Модест Петрович был добыт Анной Иосифовной не в каком-то там кулинарном техникуме, а, ясное дело, в ресторане «Прага». Но иногда так хотелось сосисок. Лапши из пакета и зажаренных пончиков, обильно присыпанных сахарной пудрой. «Значит, посылаем бойца за сосисками», — решил Береговой. «Чего еще кому охота? Печенье? Вафель? Соображайте быстрее. Сколько там у нас общественных денег?» «853 рубля. Или нет, 55. Хватит?» Пока радостные сотрудники составляли бойцу список, «А еще сигарет мы в окно покурим, дверь запрем», пока решали сок или безалкогольное пиво, Владимир Береговой вышел в коридор. И мать выздоровеет. Ну, конечно, выздоровеет. Такого быть не может, чтобы она все болела и болела. Нужно просто найти хорошего врача, который раз и вылечит ее. Ведь есть на свете хорошие понимающие врачи. И вообще хороших понимающих людей на свете гораздо больше, чем плохих. Это уж точно. Вот Митрофанова, к примеру. Сука и сволочь, а все-таки перед ним извинилась. Конечно, ее Анна Иосифовна заставила, но ведь она извинилась. Стоп. В этом состоянии из-за счастья возвращения в его собственную, единственную реку он совершенно позабыл о Митрофановой. И о том, что преступление как-то связано с ней, а оно точно связано. И если раньше ему, Владимиру Береговому, было наплевать на то, что происходит в высших сферах, скажем так, в капитанской рубке корабля, который плыл по этой самой единственной реке, то теперь-то ему никак не наплевать. Он должен разобраться, кто виноват во всей этой петрушке и причастна ли к преступлению Митрофанова. Ну, то есть, понятное дело, она причастна. Он своими глазами видел фотографии, где ее рука вытаскивает из кармана убитого пропуск. Но как именно причастна? То, что Екатерина Митрофанова могла зарезать человека в коридоре издательства, Береговой никак не мог поверить, хотя Ольга толковала ему именно об этом. Очутившись под дверью ее отдела, он смутился немного, зыркнул по сторонам, как будто в том, что один сотрудник издательства пришел исключительно по делу к другому, можно заподозрить нечто двусмысленное, неловкое. «Здрасте!» Слишком громко от неловкости сказал он, просунувшись в комнату. «Ольга, можно тебя на минутку?» Ему показалось, что она недовольна его приходом, или он придумал это неудовольствие, потому что смущался и никогда не умел правильно ухаживать за девушками. Впрочем, он вообще не умел за ними ухаживать. «Ну, привет. Я рада, что тебя так быстро... что Анна так быстро во всем разобралась, короче. «Пойдем кофе выпьем», — буркнул Береговой и покраснел. «Мне поговорить с тобой нужно». Она внимательно посмотрела ему в лицо. «Ничего особенного, лишь щеки и уши горят, наверное, он только что с улицы. Он не должен был вернуться. В ее планы это никак не входило. Он должен был остаться за бортом. Навсегда. Здесь, в издательстве, он может быть опасен. И что ему от нее нужно?» Впрочем, он ничего не должен заподозрить, а заморочить ему голову ничего не стоит. Она посмотрела ему в глаза, он моментально отвел свои, и уши у него покраснели еще больше. мило улыбнулась, взяла его под руку, и они пошли к лифту, как самая настоящая парочка. В Чили она сразу же уселась на тот же самый диван, где они сидели тогда, вздохнула и попросила капучино с шоколадной крошкой. «Оль», — с трудом начал Береговой, когда она деликатно отхлебнула и облизнулась. На верхней губе осталась пенка, очень соблазнительная. «Ты кому-нибудь говорила про бабкин комп?» Он смотрел только на ее губы, румяные и в молочной пенке, и поэтому проглядел все остальное. А она перепугалась так сильно, что рука у нее затряслась. «Про какой бабкин комп, Володя?» «Ну, про то, что я ей ноутбук покупал и сетевые розетки ставил. И еще почтовый ящик для нее открывал, помнишь?» «Нет», — громко и резко сказала Ольга. «Ничего этого я не помню. А что такое?» Тут Береговой догадался взглянуть ей в лицо и поразился. Она смотрела на него с ненавистью. По крайней мере, ему так показалось. Впрочем, вполне возможно, что и померещилось, ибо он никогда не умел читать по женским лицам. «Как же не помнишь? Я тебе рассказывал», — удивленно забормотал он. «Ну, мы с тобой еще смеялись, что бабка всем говорит, будто она эти самые компы терпеть не может и работать за ними не умеет, а сетевую розетку ей поставь и ноутбук. Володя, ничего такого я не помню». «И когда это было? 3 года назад? Или 5?» 5 лет назад я еще здесь не работал». «И какая разница, ставил ты ей комп или не ставил?» «Да, в общем, никакой, но этот новый зам, как его, мне звонил и спрашивал про бабкин компьютер». «О, Господи!» Ольга с грохотом вернула чашку на блюдце. Сливочная горка дрогнула и покачнулась. «А мне-то что за дело?» «Оль, ты что, сердишься на меня?» «Да!» — почти крикнула она. «У меня работы полно. Рукописей до чертовой матери. И все талантливые, одна лучше другой. А ты ко мне пристаешь с какой-то ерундой». «Прошу прощения, я не подумал...» «Ты бы лучше подумал!» «Оль, ты из-за бабкиного компа так рассердилась?» Тут она поняла, что чуть не опростоволосилась. «Конечно, он туп, как пень, этот самый начальник IT-отдела, но все же следует быть осторожней. Кроме того, бабка зачем-то вернула его на работу, причем с молниеносной скоростью. Ей нужно позвонить. Срочно, прямо сейчас». Ольга глубоко вздохнула, он моментально уставился на ее грудь. Пригубила кофе, он перевел взгляд на ее губы. «Обвести тебя вокруг пальца ничего не стоит, милый. Один раз я уже это сделала, и ты клюнул, попался. Сейчас я, кажется, дала маху, но все можно исправить. Володечка», — она придвинулась к нему поближе, — «я сбегаю за телефоном, ладно? Ты подожди меня. Про компьютер я правда ничего не помню. Может, ты и говорил что-то, но я забыла давно». Ольга улыбнулась ему, поднялась очень деловито, протиснулась, даже коснулась легонько его плеча, мол, сейчас, сейчас, я всего на секундочку, и быстро пошла, а потом побежала к выходу. Береговой проводил ее взглядом. Уши у него пылали, и сердце колотилось где-то не на месте, от стыда. Телефон лежал у нее в заднем кармане, и он отлично это видел, потому что ему нравилось смотреть на ее задницу, аккуратно упакованную в тугие джинсики. Значит, она просто не желает с ним разговаривать. Он ей противен до такой степени, что даже сидеть рядом с ним на диване ей не вмоготу. «Володь, привет!» — Стрешнев хлопнул его по плечу. «Рад видеть. Слушай, у меня опять редакторская программа не идет. Как только запускаю, сразу я посмотрю потом», — сказал Береговой, улыбаясь растерянно, и поднялся очень высокий и неловкий. Коленкой он задел стол, и сливочная шапка брошенного Ольгой капучино опять дрогнула. «Я зайду к тебе, ладно?» И стремительно пошел прочь из Чили. Стрешнев проводил его глазами, фыркнул и покачал головой. Береговой выскочил в коридор и постоял секунду, улыбаясь все той же идиотской улыбкой. «Какого черта ты распсиховался? Ну не хочет она с тобой разговаривать, и дальше что? У тебя не идет это дело, ты сам прекрасно знаешь. С того самого дня, как Машка вышла замуж за Диму, это было на 5-м курсе, ты уехал на заработки, провались они пропадом, а когда вернулся, она была уже счастливой и новобрачной. Ей показалось, что это остроумно. Была тебе любимая, а стала мне жена. Вот с тех пор и...» Владимир приложил пропуск, устройство тонко пропищало, и он оказался в крохотном, насквозь прокуренном закутке. Одна дверь отсюда вела на склады, а другая — на стоянку. Здесь курили исключительно водители и грузчики, которые на здоровый образ жизни, пропагандируемый Анной Иосифовной, чихали и кашляли в прямом и переносном смысле. Сотрудники с верхних, в прямом и переносном смысле, этажей этим выходом пользовались крайне редко, почти никогда. «Ничего, ничего, ничего», — под нос себе пробормотал Береговой. «Я больше не буду к ней приставать». И толкнул ту дверь, что вела на улицу. Ему очень хотелось под снег. Там ревели большегрузные машины, перекликались какие-то люди в комбинезонах, висел сизый дизельный дым от фур, и катились телеги, нагруженные пачками книг. Спиной к нему, утонув по щиколотку в размолотом тяжелыми шинами грязном снегу, стояла Ольга и почти кричала в телефон. Шумно было вокруг. «Я не знаю, откуда!» «Но он спрашивал меня только что. Вот 5 минут назад. Если он узнает, все погибло. Конечно, тупой, но в компах разбирается, будь здоров. А ему всего и надо сложить 2 и 2. «Да точно тебе говорю!» «Ну и что теперь с ним делать? Убить?» «Мне срочно нужно с тобой увидеться, срочно, прямо сейчас!» «Я не дурю, я тебе серьезно говорю!» «Да, на машине!» «Да, приеду! Только прямо сейчас, слышишь? И не смей мне врать, что занят!» Береговой сделал шаг назад, поскользнулся, чуть не упал, схватился за стену. Только бы она его не заметила! Придерживая рукой, очень медленно он притворил железную дверь, перемахнул за куток, оглянулся. «Давай», — процедил сквозь зубы, — «быстрей!» Он уже выскочил в издательский коридор, когда за его спиной запищал кодовый замок. Ольга возвращалась. Видела или нет? Он ворвался в чили, плюхнулся за столик, откуда, слава богу, еще не успели убрать их чашки, залпом отпил половину из своей и схватил позабытый кем-то журнал. «Ну вот!» — весело сказала раскрасневшаяся Ольга, уселась рядом и потрясла у него перед носом телефоном. «А то мне мама должна звонить!» И положила руку на его джинсовое колено. Береговой посмотрел на нее. Она ему улыбалась.